Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI, начало XII века. Повесть временных лет. Москва. Художественная литература. 1978 год. Величие древней литературы. Чтобы почувствовать духовное богатство древней русской литературы, необходимо взглянуть на нее глазами ее современников, ощутить себя участником той жизни и тех событий. Литература – часть действительности. Она занимает в истории народа определенное место и выполняет огромные общественные обязанности. Перенесемся мысленно в начальные века русской истории, в эпоху нераздельного существования восточнославянских племен в XI-XIII века. Русская земля огромна, поселения в ней редки. Человек чувствует себя затерянным среди непроходимых лесов или, напротив, среди слишком легко проходимых для его врагов бескрайних просторов степей, земли незнаемой, дикого поля, как называли их русские. Чтобы проехать из конца в конец русскую землю, надо много дней провести на коне или в ладье. Бездорожье весной и поздней осенью отнимает месяцы от этого трудного общения людей. В беспредельных пространствах человек с особенной силой стремился к общению, стремился отметить свое существование. Человек ставит высокие и светлые церкви на холмах или на крутых берегах рек, чтобы издали обозначить места своих поселений. Эти церкви отличаются удивительно лаконичной архитектурой. Они рассчитаны на то, чтобы быть видными со многих точек, служить маяками на дорогах. Они словно вылеплены заботливой рукой, хранят в неровностях своих стен тепло и ласку человеческих пальцев. В таких условиях гостеприимство становится одной из основных человеческих добродетелей. Сам киевский князь Владимир Мономах призывает в своем поучении привечать гостя. Частые переезды с места на место принадлежат к немалым добродетелям, а в иных случаях переходят даже в страсть к бродяжничеству. В своих танцах и в своих песнях человек стремится к тому же покорению пространства. О русских протяжных песнях хорошо сказано в слове о полку Игореве. Девицы поют на Дунай, вьются голоси через море до Киева. Русские создали даже обозначение для особого вида храбрости. Храбрости в пространстве, храбрости в движении. Удаль. В огромных просторах люди с особенной остротой ощущали и ценили свое единство. И в первую очередь единство языка, на котором они говорили, на котором пели, на котором рассказывали предания глубокой старины, опять-таки свидетельствовавшие об их единстве. В тогдашних условиях даже само слово «язык» приобретает значение «народ», «нация». Роль литературы также становится особенно значительной. Она служит той же цели объединения, выражает народное самосознание единства. Она хранительница истории, преданий, а эти последние были своего рода средствами освоения пространства. Отмечали святость и значительность того или иного места, урочища, кургана, селения и прочее. Исторические предания сообщали и стране историческую глубину, были тем четвертым измерением, в рамках которого воспринималась и становилась обозримой вся обширная русская земля. Ту же роль играли летописи и жития святых, исторические повести и рассказы об основании монастырей. Вся древняя русская литература вплоть до XVII века отличалась глубоким историзмом. Литература уходила корнями в ту землю, которую занимал и веками осваивал русский народ. Литература и русская земля, литература и русская история были теснейшим образом связаны. Литература была одним из способов освоение окружающего человека мира. Недаром автор похвалы книгам и Ярославу Мудрому писал в летописи: «Себо суть реки, напаяющие вселенную». А князя Владимира I сравнивал с земледельцем, вспахавшим землю, Ярослава же с сеятелем, насеявшим землю книжными словесы. Писание книг — это возделывание земли, и мы уже знаем, какой русской, населенной русским языком, русским народом. И, подобно труду земледельца, переписка книг была на Руси извечно святым делом. Тут и там бросались в землю ростки жизни, зерна, которые предстояло пожинать будущим поколениям. И вот потому, что переписывание книг — святое дело, книги могли быть только на самые важные темы. Все они в той или иной мере представляли учение книжное. Литература не носила развлекательного характера, она была школой, а ее отдельные произведения в той или иной мере поучениями. Чему же учила древняя русская литература? Оставим в стороне те религиозные и церковные вопросы, которыми она была занята. Светская стихия древней русской литературы была глубоко патриотичной. Она учила деятельной любви к родине, воспитывала гражданственность, стремилась к исправлению недостатков общества. Если в первые века русской литературы, в XI-XIII века, она призывала князей прекратить раздоры и твердо выполнять свой долг защиты Родины, то в последующие, в XV-XVI-XVII века, она заботится уже не только о защите Родины, но и о разумном ее преобразовании. Вместе с тем, на протяжении всего своего развития, литература была училищем истории, и она не только сообщала сведения по истории, она также стремилась определить место русской истории в мировой, открыть смысл существования человека и человечества, открыть назначение русского государства. Русская история и сама русская земля объединяла все произведения русской литературы в единое целое. В сущности, все памятники русской литературы, благодаря своим историческим темам, были гораздо теснее связаны между собой, чем в новое время. Их можно было расположить в порядке хронологии, а все в целом они излагали одну историю, русскую, и тоже мировую. Теснее были связаны между собой произведения и в результате отсутствия в древней русской литературе сильного авторского начала. Литература была традиционна, новая создавалась как продолжение уже существовавшего и в тех же эстетических принципах. Произведения переписывались и переделывались, в них сильнее отражались читательские вкусы и читательские требования, чем в литературе нового времени. Книжки и их читатели были ближе друг к другу, чем в новое время, а в произведениях сильнее представлено коллективное начало. Древняя литература по характеру своего бытования и создания стояла ближе к фольклору, чем к личностному творчеству нового времени. Произведения, раз созданные автором, затем в бесчисленных переписываниях изменялось писцами, переделывалось, в различной среде приобретало различные идеологические окраски, дополнялось, обрастало новыми эпизодами и так далее. Поэтому почти каждое произведение, дошедшее до нас в нескольких списках, известно нам в различных редакциях, видах и изводах. Древнерусский автор то сам непосредственно от своего лица ратует за правду в своих поучениях и словах, то создает образы борцов за справедливость, за независимость своей родины, за осуществление идеалов на земле. В летописях, исторических повестях, в житиях святых и бытовых повестях. Его идеалы не всегда одинаковы. Они то воспитаны религиозными представлениями времени, то, уклоняясь от этих представлений, рисуют нам князей и воинов, обороняющих русскую землю от врагов, побеждающих врагов или терпящих от них поражение, но всегда преданных своему долгу в неравной борьбе с более сильным противником. Они рисуют нам бояр думающих и мужей храбствующих. Но когда бы писатель ни жил, кого бы ни описывал, за что бы ни ратовал, перед нами во всех произведениях выступает деятельный, бескомпромиссный и верный своим идеалам герой. Эта бескомпромиссность в борьбе за лучшее будущее стала одной из самых характерных черт русской литературы во все века ее существования. В тесной связи с этими высокими идеалами, в строгом соответствии с предназначением древней русской литературы, с ее историзмом, определился и тот художественный стиль, который был так для нее характерен. Стиль этот был достоин той исторической миссии, которую выполняла древнерусская литература. Это стиль монументального историзма. История человеческой культуры знает периоды, когда человек открывает в мире какие-то стороны, до того им не замечавшиеся. Обычно это периоды возникновения нового взгляда на мир, появления нового мировоззрения и нового великого стиля в искусстве и литературе. Каждый вновь появляющийся стиль – это своего рода новый взгляд на мир. Это не только эстетическое обобщение в произведении, но новое эстетическое восприятие действительности. Человек открывает в окружающей его вселенной какую-то незамечавшуюся им ранее стилистическую систему, научную, религиозную, художественную. В свете этой системы он воспринимает все окружающее, и обычно это открывает собой период радостного удивления перед миром. Восхищение перед миром становится как бы чертой мировоззрения и начального этапа новой стилистической формации. Так было и в раннем периоде древнерусской культуры. Об оптимистическом характере первого домонгольского периода русского христианства писали многие. В качестве объяснения приводилось отсутствие в древнерусском христианстве аскетизма, но дело не ограничивается оптимистичностью раннего древнерусского христианства. Само отсутствие в нем аскетизма требовало бы объяснения, в свою очередь. Ранний феодализм пришел на Руси на смену родовому обществу. Это был огромный скачок, ибо Русь миновала историческую стадию рабовладельческого строя. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству, язычеству, типичному для родового общества. В древнерусском язычестве гнездился страх перед могуществом природы, сознание бессилия человека перед стихийными силами. Христианство в своей богословской концепции мира ставило человека в центр природы, а природу воспринимало как служанку человека, открывало в природе мудрость мироустройства и божественную целесообразность. Это хотя и не освобождало человека полностью от страха перед силами природы, все ж коренным образом меняло отношение человека к природе, заставляло его задумываться над смыслом устройства Вселенной, смыслом человеческой истории, открывало в них предвечный замысел и нравоучение человеку. Первые русские произведения полны восхищения перед мудростью Вселенной, но мудростью не замкнутой в себе, а служащей человеку. Владимир Мономах пишет в «Поучении»: «Что есть человек, яко помниши и? Велий еси, Господи! И чудно дела твоя, никак же разум человеческий не может исповедать и чудес твоих, и паке речем. Велий еси, Господи, и чудно дела твоя, и благословенно и хвално имя твое веки по всей земли. Иже кто не похвалит, не прославляет силы твоея и твоих великих чудес и доброт, устроенных на всем свете, како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды и тьма и свет, и земля на водах положена, Господи, твоим промыслом. Звери разноличии, и птица, и рыбы украшена твоим промыслом, Господи. и сему чуду дивуемся, как от персти создав человека, как о образе разноличнее в человеческих лицах, аще и весь мир совокупит, не все в один образ, но кый же своим лиц образом по Божией мудрости. Церковная и нецерковная литература домонгольского периода полна и другими приглашениями подивиться или почудиться окружающему человека миру. На пути такого антропоцентрического восприятия мироздания менялись и отношения между художником и его произведением, между зрителем и объектом искусства. Это новое отношение уводило человека от канонически признанного церковью. Человек осознавал свое назначение и свою значительность в окружающем его мире. Бог прославляется человеческими делами. И кто не удивится возлюблении, яко Богу прославитеса нашими делесы, говорит Феодосий Печерский в слове о терпении и любви. Но и Бог, в свою очередь, прославляет человека церквами, иконами и церковную службой. Отсюда, с одной стороны, приглушенность личного начала в творчестве, ибо в человеческом творении прежде всего проявляется не личностное начало, а боговдохновенность и богосозданность. Но отсюда же, с другой стороны, величие и монументальность произведений искусства и литературы, их прославляющий человека характер. Феодосия Печерская утверждает: «На честь бо нам столпы суть и стены церковные, а не на бесчестье». Для человека клепание вбило, звон в железные доски, призывающий его к святой службе. Для человека пение церковное, для него и образы, и кадила к нему обращенная, и чтение Евангелия, и житий святых. Нечто подобное мы находим и в одном из первых произведений русской литературы в слове о законе и благодати киевского митрополита Иллариона. В своем слове Илларион обращается к умершему князю Владимиру Святославичу с риторическим призывом встать из гроба и взглянуть на честь, какая ему оказана. «Отряси сон, взведи очи, да видиши, какое тя чести Господь тамо сподобил и на земли небеспамятно оставил сыном твоим». Называя эту честь, Илларион указывает на потомство Владимира, его сыновей, на цветущее благоверие, на град Киев, величеством сияющий, на церкви цветущие. Церковь Благовещения – это не только честь Богу и Владимиру, но и честь всем горожанам Киева. Искусство, следовательно, служит человеку, воздает ему честь, славит его и возвышает. Обращенность искусства к его создателям и ко всем людям стала стилеформирующей доминантой всего монументального искусства и всей литературы до монгольского периода. Именно отсюда идет импозантность, торжественность, церемониальность всех форм искусства и литературы этого времени. Литературный стиль всего до монгольского периода может быть определен как стиль монументального историзма. Люди этого времени стремились увидеть во всем значительное по содержанию, мощное по своим формам. Стиль монументального историзма характеризуется стремлением рассматривать изображаемое как бы с больших расстояний, расстояний пространственных, временных, исторических, иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее красивое представляется большим, монументальным, величественным. Развивается своеобразное панорамное зрение. Летописец видит русскую землю как бы с большой высоты. Он стремится вести повествование о всей русской земле. Сразу и легко переходит от событий в одном княжестве к событию в другом, на противоположном конце русской земли. Летописец все время перебрасывает свой рассказ из Новгорода в Киев, из Смоленского в Владимир и так далее. Это происходит не только потому, что летописец соединял в своем повествовании источники различного географического происхождения, но и потому еще, что именно такой широкий рассказ отвечал эстетическим представлениям своего времени. Стремление соединить в своем повествовании различные географические пункты характерно и для сочинений Владимира Мономаха, особенно для его биографии. Действие сказания о Борисе и Глебе также происходит как бы в пути, переходит из одного места русской земли в другое. На севере это Новгород, где новгородцы препятствуют Ярославу бежать за море к варягам. На юге это Печенежская степь, куда Владимир посылает Бориса с войском. На западе это пустыня между Польшей и Чехией, куда бежит и где погибает злою смертью святополк окаянный. На востоке это Волга, куда отправляется Глеб. Действие в сказании как бы охватывает всю русскую землю. Характерно, что писатели XI-XII веков воспринимают победу над врагом как обретение пространства, а поражение как потерю пространства, несчастье как тесноту. Жизненный путь, если он исполнен нужды и горя, это прежде всего тесный путь.